миниатюрную французскую актрису, которую Юсов подложил ему в Каннах. «Она пошла по магазинам, хозяин, сказала, что скоро вернется». «Хорошо, проследи, чтобы меня никто не беспокоил, по крайней мере, в течение часа». «Слушаю, хозяин. Опустить шторы?» «Неплохая идея». Когда слуга вышел, Байдер закрыл глаза. «Надо так много сделать, так много обдумать, а времени в обрез. Даже трудно себе представить, что еще вчера он катался на водных лыжах с сыновьями. С утра до вечера он не расставался с мальчиками. Бродили по пляжам в поисках красивых раковин. Впрочем, ни одной не нашли. Брали на прокат водные велосипеды в Сен-Тропе. Занимались подводным плаванием в Порке-Роле. Устроили пикник на острове Леван. Вечером после ужина смотрели диснеевские мультфильмы, которые он специально хранил в видеотеке на яхте. Были у него и другие фильмы, но они не подходили детям. И только на обратном пути в Канны, в воскресенье вечером, он осознал гнетущее его беспокойство. Они сидели в салоне у телевизора и смотрели «Белоснежку и семь гномов». Дети не отрывали глаз от экрана. Он поднял руку и жестом приказал стюарду, исполнявшему обязанности киномеханика, остановить показ. Экран потух, свет в салоне зажегся. Мальчики с сожалением посмотрели на отца. «Еще ведь не пора спать, папа», — сказал Мухаммад. «Не пора», — Байдер говорил по-арабски. «Просто я вдруг понял, что мы чересчур увлеклись всякими интересными делами и даже не поговорили». «Ладно, папа», — согласился мальчик. «О чем мы будем говорить?» Байдер внимательно посмотрел на Мухаммада, который ответил по-английски. «Может быть, поговорим по-арабски?» — с улыбкой предложил он. На лице мальчика промелькнуло смущение, но он послушно кивнул. «Да, отец», — Байдер повернулся к младшему. «А ты согласен, Шамир?» Малыш молча кивнул. «Изучали вы Коран?» Обе головы одновременно кивнули. «А проповеди посещали?» — снова молчаливый кивок. «Чему же вы научились?» «Тому, что Аллах един», — сказал старший с сомнением, — «и что Мухаммед — его пророк». Судя по ответу, Байдер понял, что мальчик позабыл все уроки. Сохраняя спокойствие, он обратился к младшему. «А ты чему научился?» «Тому же самому», — выпалил ребенок по-английски. «Я думал, мы поговорим по-арабски», — мягко произнес Байдер. Малыш посмотрел отцу в глаза. «Очень трудно, папа». Байдер молчал. У малыша по лицу пробежала тень. «Ты не сердишься на меня, папа? Я могу сказать это по-французски». «Тому же самому». «Я на тебя не сержусь, Шамир», — ласково сказал Байдер. «Это очень хорошо». Малыш расплылся в улыбке. «Тогда, может быть, досмотрим фильм?» Он кивнул киномеханику. Свет в салоне снова погас, а экран засветился. Минуту спустя они вновь следили за приключениями Белоснежки. Но в глазах Мухаммада Байдер заметил слезы. Он притянул мальчика к себе. «Что случилось, сын мой?» — спросил он по-арабски. Мальчик поднял голову и, посмотрев отцу в глаза, заплакал навзрыд. Слезы ручьями текли по лицу, и он не мог сдержать всхлипы. Байдер растерялся. «Скажи, сынок». «Я так плохо говорю», — сквозь слезы пробормотал мальчик с сильным английским акцентом. «Мне кажется, тебе за меня стыдно». «Мне никогда не будет за тебя стыдно», — сказал Байдер, еще теснее прижимая к себе сына. «Я всегда буду тобой гордиться», — мальчик улыбнулся. «Правда, папа?» После того, как мальчики легли спать, Байдер остался один и долго сидел в салоне в темноте. Зашел Юсов с двумя француженками и, не заметив Байдера, включил свет. «Простите, шеф, я не знал, что вы здесь». «Ничего», — Байдер встал. «Я все равно собирался идти к себе переодеваться». У него мелькнула мысль. «Ты был здесь, когда Джордана приехала с детьми из Бейрута?» — спросил он по-арабски. «Я встречал их у таможни». «С ними был арабский учитель?» Юсов задумался. «Кажется, нет, только няня». «Почему же Джордана не взяла его с собой?» «Не знаю, шеф». Байдер оставался задумчив. «Похоже, что так. Надо дать телеграмму в Бейрут утром. Я попрошу отца с ближайшим самолетом прислать учителя». «Слушай, шеф». Байдер направился к себе.